Глава 47. Американская спичка. После того, как Каупервуд, впустив всем пыль в глаза своим пожертвованием 300 тысяч на телескоп, получил нужные ему кредиты, враги его на время присмирели, но только потому, что еще не придумали способа разделаться с ним. Общественное мнение, возбужденное газетами, все еще было против него, но срок его концессии истекал лишь через 8-10 лет, а за это время он мог приобрести несокрушимое могущество. Окружив себя инженерами, управляющими, юристами, Каупервуд с молниеносной быстротой строил теперь линии своих надземных дорог, одну за другой. Одновременно он готовил западню враждебным ему чикагским банкам, предоставляя им через Видера, Кафрата и Эдисона онкольные суды, чтобы в случае кризиса прижать их. Получив в свое распоряжение огромное количество акций и облигаций, руководствуясь обычным своим правилом не выплачивать более 6% дивиденда мелким акционерам, не принадлежащим к числу учредителей его компании, Каупервуд наживал бешеные деньги. Когда представлялась возможность распределить большую прибыль, он тотчас выпускал новые акции, продавал их на бирже, а разницу клал себе в карман. Из касс своих бесчисленных компаний он забирал огромные суммы под видом временных займов, а потом, по его указанию, послушные исполнители относили их в счет расходов на строительство, оборудование, эксплуатацию. Словом, он как матерый волк рыскал по чащобе, которую сам же и создал для себя. Слабым местом нового предприятия Каупервуда, его надземных дорог, было то, что первое время оно не могло приносить дохода. К тому же надземные дороги начнут конкурировать с его старыми компаниями наземных городских железных дорог и в какой-то мере способны даже сократить их прибыли. А в акции этих компаний, как и в акции надземных дорог, у него были вложены огромные суммы. Если почему-либо курс резко снизится, все сразу захотят сбыть эти бумаги, отчего они еще больше упадут в цене, и ему самому придется их скупать, чтобы спасти положение. Боясь финансовых бурь и финансовых репрессий, Каупервуд стал накоплять резерв в государственных обязательствах, который решил довести до 8 или даже 10 миллионов долларов. Он поставил на карту слишком много и не хотел быть застигнутым врасплох. Когда Каупервуд приступал к постройке своих надземных дорог, не было никаких оснований предполагать, что в Америке в ближайшее время может разразиться финансовый кризис. Но вскоре возникло непредвиденное осложнение. Это было время расцвета трестов во всем их дутом великолепии. Уголь, железо, сталь, нефть, машиностроение и ряд других наиболее важных и прибыльных отраслей промышленности были уже трастированы. А такие, как кожевенная, обувная, канатно-веревочная и прочие, попадали во все большую зависимость от ловких и неразборчивых в средствах дельцов. В Чикаго Шрайхард, Хэнд, Арнил, Мэрил, еще с десяток им подобных богатели не по дням, а по часам, становясь во главе все новых и новых монополий, ибо хищники помельче, у которых не доставало свободных средств, довольствуясь крохами с барского стола, неизменно приглашали их учредители. Между тем, среди широких слоев нации росло убеждение, что в верхах засела кучка воротил, титанов без души и без сердца, стремящихся заковать народ в цепи рабства. Жертвы нищеты и невежества, эти массы, в конце концов, ухватились за программу одного западного политического деятеля, обещавшего им избавление от всех зол, и с самозабвенной верой стали ее поддерживать. Сей апостол, видя, что золото в обращении становится все меньше и меньше, что деньги и кредиты нации забрала в свои руки горстка монополистов-банкиров, орудующих в целях личной наживы, узрел спасение в том, чтобы увеличить количество обращающихся денег. Это, как он считал, облегчит получение кредита и снизит судный процент. Серебро, которым изобиловали недра Америки, должно было чеканиться свободно, При этом государству надлежало узаконить постоянный паритет обоих металлов, исходя из соотношения одной весовой единицы золота к 16 единицам серебра. Тогда меньшинство никогда не сможет больше закабалить большинство при помощи денег. Серебряной монеты будет столько, что ни центральным банкам, ни стоящим во главе их финансовым воротилам уже не удастся установить свою власть над денежным рынком. Это была, конечно, утопия. Мечта сострадательного сердца, но она породила ожесточенную борьбу за руководящие посты в правительстве. Финансовая верхушка, страшась даже подумать о том, на что могли натолкнуть народ теории новоявленного политического лидера, повела борьбу как с ним, так и с теми элементами демократической партии, которые его поддерживали. Рядовые члены обеих партий, те алчущие, жаждущие, которых всегда попирала и та, и другая сторона, встретили его как неспосланного небом избавителя, нового Моисея, пришедшего вывести их из пустыни нищеты и отчаяния. Горе политическому вождю, который проповедует новую доктрину спасения и по мягкосердечию своему предлагает панацею. От всех социальных зол ему воистину уготован терновый венец. Каупер, вот как и другие финансисты, относился враждебно к этой, по его мнению, безумной идее поддержания паритета между серебром и золотом законодательным путем. Он называл это конфискацией. Конфискацией богатства немногих в пользу большинства. Превыше всего он опасался, как бы растущее волнение не вылилось в открытую классовую борьбу, при которой вкладчики обычно спешат избавиться от акций и прячут деньги в кубышки. Он сразу стал свертывать паруса, приобретая только самые верные бумаги, а менее надежные начал исподволь сбывать с рук. Но для текущих своих нужд Каупервуду приходилось порой занимать довольно крупные суммы, и вскоре он заметил, что банки, связанные с его противниками в Чикаго и других городах, соглашались выдавать суды под залог его акций лишь при непременном условии погашения таковых по первому требованию. Каупервуд шел на это. Хотя я подозревал, что дело тут нечисто, ведь Махен, Шрайхард, Арнил и Мэрил намерены в трудную минуту потребовать возврата всех суд и таким образом загнать его в тупик. «Кажется, я понял, чего добивается эта шайка», — сказал он как-то Эдисону. «Только они не на того напали. Меня не так-то легко захватить врасплох». Каупер вот не ошибся в своих подозрениях. Еще в самом начале агитации за свободную чеканку серебра он задолго до того, как разразилась буря. Шрайхард, Хэнт и Мэрил, следя за каждым шагом Каупервуда через своих агентов и маклеров, установили, что тот занимает где только можно — в Нью-Йорке, в Лондоне, у некоторых чикагских банкиров. «Сдается мне, — сказал как-то Шрайхард своему другу Арнилу, — что наш приятель в долгу, как в шелку». Он взорвался. Это его строительство надземных дорог поглотило слишком много капитала. Осенью предстоят новые выборы. И он знает, что мы будем бороться беспощадно. На электрификацию старых линий ему опять-таки потребуются деньги. Если б только узнать, как у него обстоят дела, и кому, и сколько он задолжал, можно было бы, пожалуй, что-нибудь предпринять. Он, несомненно, запутался, — согласился Арнил. История с чеканкой серебра уже сказывается на бирже. Бумаги идут туго, а деньги в цене. Я считаю, что наши здешние банки должны давать ему по гонкольным судам, сколько он не попросит, а когда придет время, мы прижмем его к стенке. Хорошо бы еще раздобыть где-нибудь его векселя. Мистер Арнил произнес это без всякой тени раздражения или сарказма в трудную минуту, который, быть может, уже не за горами, Каупервуду будет обещано спасение, и его спасут при условии, что он навсегда покинет Чикаго. А они в неусыпной заботе о родном городе и добром имени властей придержащих отберут его собственность и станут управлять ею по своему усмотрению. На свое несчастье в это самое время господа Хэнш, Райхард и Арнил сами оказались втянутыми в одну небольшую спекуляцию, для исхода которой агитация за чеканку серебра могла оказаться роковой. Дело касалось такого обыденного предмета, как спички, производство которых, подобно производству многих других предметов первой необходимости, было трестировано и приносило громадные барыши. Акции американской спички уже котировались на всех биржах, и курс их, $120, держался стойко. Гениальная идея — объединить все спичечные фирмы в одну всеамериканскую спичечную монополию зародилась в мозгу двух приятелей, владельцев банкирско-маклерской конторы, господ Хелла и Стэкпола. Мистер Финас Хелл, тщедушный, похожий на хорька, очень расчетливый человечек, жидкой порослью песочно-серых волос и всегда прищуренным правым глазом, одно веко у него было частично парализовано, имел несколько необычный, порой даже зловещий вид. Его компаньон, мистер Беннони Стэкпол, в прошлом кучер дилижанса в Арканзасе, а затем барышник, мужчина огромного роста, тучный, хитрый и отважный, отличался недюжиной силой воли и деловитостью. Не такой дальновидный, как Арнил, Хэнт и Мэрил, он, тем не менее, был достаточно ловок и изобретателен. В погоню за богатством он пустился уже немолодым человеком, и теперь из кожи вон лез, чтобы привести в исполнение план, который разработал с помощью Хэлла. Вдохновляемые мыслью о будущем богатстве, они завладели контрольным пакетом акций одной спичечной компании, что позволило им вступить в переговоры с владельцами других фирм. Патенты и секреты производства, составлявшие собственность отдельных компаний, переходили в их руки, расширялось производство и сбыт. Но для осуществления замысла Стэкпола и Хэлла требовались средства несравненно большие, чем те, которыми они располагали. Оба были уроженцами западных штатов и потому прежде всего стали искать поддержку у западного капитала. Они обратились к Хэнду, Шрайхарту, Арнилу и Мэрилу, и солидные пакеты акций по ценам много ниже номинала перешли в руки этих господ. С помощью полученных таким путем средств объединение спичечных предприятий подвигалось весьма успешно. Патенты скупались направо и налево. Американские спички предстояло в недалеком будущем заполонить Европу, а там, может быть, подчинить себе и мировой рынок. Тем временем высоким покровителям Хэлла и Стэкпола, каждому в отдельности и всем вместе, пришло в голову взвинтить курс акций, приобретенных ими по $45 за штуку, а теперь уже продававшихся на бирже по 120 до $300. Если мечты о монополии сбудутся, такое повышение вполне оправдано, а если у них и окажется некоторый излишек акций спичечного треста, положение которого казалось тогда прочным, а вид на будущее блестящими, то это им никак не повредит. И вот они втихомолку стали скупать американскую спичку, надеясь в скором времени нажить большие деньги на повышение курса. Однако такая игра никогда не остается тайной для других финансистов. Кое-кто из крупных биржевиков скоро прослышал, что ожидается резкое повышение акций американской спички. Каупервуд узнал об этом от Эдисона, хорошо осведомленного обо всех биржевых слухах и сплетнях, и оба они закупили акции на крупную сумму, но с таким расчетом, чтобы в любой момент без труда продать их и даже кое-что на этом заработать. В последующие 8 месяцев акции американской спички медленно и неуклонно повышались в цене, достигли внушительной цифры в $200 и полезли дальше вверх. Когда курс стоял на 220, Эдисон и Каупервуд продали свои бумаги, заработав на этой операции около миллиона. Между тем на горизонте собиралась давно ожидаемая гроза. Сначала это было крохотное облачко, которое к концу 1895 года превратилось в грозную тучу, а к весне 96-го эта туча зловещей пеленой закрыла полнеба, готовая вот-вот разразиться бурей. После того, как в июле на пост президента Соединенных Штатов была выдвинута кандидатура апостола свободной чеканки серебра, консервативные элементы и финансовые круги охватил страх. То, что Каупервуд предусмотрительно сделал больше года назад, Другие, менее дальновидные дельцы от штата Мэн до Калифорнии и от Мексиканского залива до Канады принялись в торопях делать сейчас. Вклады изымались из банков. Неустойчивые, ненадежные бумаги выбрасывались на рынок. Шрайхард, Арнил, Хэнт и Мэрил внезапно поняли, что попали в просак со своими огромными капиталовложениями в американскую спичку. Имея на руках эти акции, которые выпускались на миллионные суммы, они вынуждены будут либо поддерживать курс, либо реализовать их с большим для себя убытком. Так как многим акционерам американской спички понадобились теперь наличные деньги, то со всех концов страны посыпались телеграфные распоряжения продавать акции на Чикагской бирже, где они были впервые пущены в продажу и где на них, по-видимому, существовал спрос. Инициаторы спекуляции после ряда совещаний сочли за благо поддерживать курс. Господам Хэллу и Стэкполу, официально возглавлявшим трест, было дано указание покупать, а те, в свою очередь, обратились к основным акционерам с предложением взять свою долю дополнительных акций пропорционально вложениям. Хэнт, Шрайхард, Арнил и Мэрил не в силах справиться с растущим потоком акций, которые они должны были принимать по $220, стали спешно закладывать их в банках по $150, и этими деньгами расплачивались за дополнительные партии, от которых не могли отказаться. В результате зависимые от них банки оказались загруженными до отказа. Над многими нависла угроза краха. Принимать эти акции в заклад они были уже не в состоянии. «Нет, нет и нет!» — решительно заявил Хэнт по телефону Финиасу Хэллу. «Я не могу рисковать больше ни одним долларом! Не могу и не хочу! Ваш план превосходен! Я не хуже вашего понимаю все его выгоды, но с меня достаточно!» «Не сегодня-завтра разразится финансовый кризис, потому-то биржа и наводнена бумагами. Я готов ограждать наши интересы, но всему же есть предел. Повторяю, ни одна акция из тех, что у меня сейчас имеются, на рынок не попадет, но больше сделать я ничего не могу. Пусть остальные участники соглашения защищаются, как умеют. У меня есть другие, не менее важные дела, чем американская спичка. Мне надо подумать и о них». Разговор с мистером Шрайхартом увенчался не большим успехом. Поглаживая жесткие черные усы, Шрайхард уже прикидывал в уме, не лучше ли пока не поздно отступить, выбросить свои акции на биржу и выручить за них сколько удастся. Но он боялся гнева Хэнда и Мэрила. В случае, если по его вине американская спичка покатится вниз и на Чикагской бирже возникнет паника, это был рискованный шаг. Арнил и Мэрил в конце концов согласились держать имевшиеся у них акции, но наотрез отказались принять еще хотя бы одну, будь что будет. Попав в такую передрягу, оба почтенных джентльмена, Хэлл и Стэкпл, естественно, приуныли. Значительно менее богатые, чем их высокие покровители, они могли потерять на этом все свое состояние, а в бурю хороша любая гавань. И вот Беннони Стэкпл явился в контору Каупервуд. Он испробовал уже все средства. А из крупных чикагских капиталистов Каупервуд был единственным, не участвовавшим в афере с американской спичкой. В самом начале, когда Стэкпл еще только вел переговоры с Хэндом и Шрайхартом, те, правда, сказали ему, что отказываются участвовать в деле, если к нему будет привлечен Каупервуд, но это было больше года назад. А кроме того, Хэнд и Шрайхард теперь отстранились, бросив его с компаньоном на произвол судьбы. Они не могут быть на него в претензии, если он обратится к Каупервуду, лишь бы тот не подвел. Стэкпл был высокого роста, 6 с лишком футов, и весил 230 фунтов. Он предстал перед Каупервудом в соломенной шляпе, коричневом полотняном костюме, стоял конец июля, с веером из пальмового листа в одной руке и небольшим кожаным саквояжем, в котором лежали злополучные акции, в другой. Пот лил с него градом, и мысли были самые мрачные. Ему грозило банкротство. Ужасающее банкротство. Если акции американской спички упадут ниже 200, придется закрывать свою банкирско-маклерскую контору. У него с Хеллом столько акций на руках, что дефицит составит 20 миллионов долларов. А Хэнд, Шрайхард, Арнил и Мэрил все вместе потеряют 6-8 миллионов. Местные банки тоже, конечно, пострадают, но не очень сильно, ибо, принимая в заклад американскую спичку по 150 долларов за акцию, они могут потерять только разницу между этой цифрой и той ценой, до которой акции упадут. Каупервуд не без иронии взглянул на входившего Стэкпола. Он догадывался, что привело сюда этого джентльмена. Еще несколько дней назад в разговоре с Эдисоном он предсказал крушение американской спички. «Мистер Каупервуд, в этом саквояже у меня 15 000 акций американской спички», — начал Стэкпл. «Стоимость их по номиналу 1 500 000 долларов, по сегодняшнему курсу 3 300 000, на настоящая их цена 300 долларов за штуку, если не больше. Не знаю, насколько внимательно вы следили за развитием треста «Американская спичка». Нам принадлежат все патенты на новые усовершенствованные машины, значительно повышающие производительность труда. Более того, на этих днях мы заключаем договоры с Францией, с Италией на право пользования нашими машинами и технологическими процессами. За это они будут платить нам по 1 000 000 долларов ежегодно. Мы ведем также переговоры с Австрией и Англией, на очереди другие страны. Не сомневаюсь, что американский спичный трест будет снабжать своими спичками весь мир, вне зависимости от того, останусь я во главе его или нет. Но агитация за чеканку серебра застигла нас, что называется, в открытом море. И нам сейчас нелегко будет перебороть шторм. Вступая с кем-нибудь в деловые отношения, я всегда предпочитаю быть откровенным и хочу сказать вам начистоту, как обстоит дело. Если нам удастся благополучно выбраться из этого переплета, вызванного агитацией за серебро, то можно поручиться, что к концу года наши акции будут стоить 300 долларов. Так вот, я предлагаю их вам по 150, при одном условии — до декабря не выбрасывать их на рынок. Или же, если вы не можете взять на себя такого обязательства... Тут Стэкпол замолчал и впился глазами в непроницаемое лицо Каупервуда. Тогда... «Может быть, вы судите мне по 150 долларов за акцию сроком самое малое на 30 дней из 10, 15 или сколько найдете нужным процентов?» При этом новом доказательстве изменчивости и непрочности всего земного Каупервуд задумался и, сложив руки, стал вертеть большими пальцами. «Жизнь поистине полна превратностей». А тут представляется долгожданный случай отплатить тем, кто преследовал ее. Если взять акции в залог по 150 и быстро по частям распродать их по 220 или даже дешевле, американская спичка вылетит в трубу. А когда курс упадет до 150 или ниже, можно будет по дешевке снова скупить их, положить в карман разницу, завершить сделку с мистером Стэкполом, получив с него еще проценты, и улыбнуться. Как улыбается сытый кот в детской сказке. Все это было проще простого и требовало не больше усилий, чем сидеть вот так и вертеть большими пальцами. «Разрешите узнать, кто из чикагских дельцов, кроме вас и мистера Хэлла, поддерживал эти бумаги?» Учтиво осведомился он. «Я, конечно, догадываюсь, но все же хотелось бы знать, наверное. Отчего же?» «Отчего же, пожалуйста?» — с готовностью отвечал Стэкпл. «Мистер Хэнд, мистер Шрайхард, мистер Арнил, мистер Мэрил». «Так я и предполагал», — небрежно заметил Каупервуд. «И что же они не в состоянии взять у вас эти акции? Что, загрузились до отказа?» «Загрузились», — уныло подтвердил Стэкпл. «Но если вы примете эти акции у меня в залог, мне придется поставить условием, чтобы ни одна не попала на рынок». Во всяком случае, до тех пор, пока я сам не откажусь выполнить свои обязательства. Я знаю, что вы не в ладах с мистером Хэндом и другими джентльменами, которых я назвал. Но, как я уже говорил, повторяю, я совершенно с вами откровенен. Положение у меня сейчас безвыходное, а в бурю хороша любая гавань. Если вы согласитесь меня выручить, я приму любые ваши условия и никогда не забуду оказанного мне одолжения. С этими словами Стэкпол раскрыл саквояж и стал одну за другой выкладывать на стол перед Каупервудом желто-зеленые продолговатые пачки, туго перетянутые толстой резинкой. В каждой было по 1000 акций. Каупервуд взял одну из них, как бы в раздумье взвесил на руке. «Очень сожалею, мистер Стэкпол», — сказал он, наконец, огорченным голосом, притворяясь, что пришел к какому-то решению, — «но я не смогу быть вам полезен. Мне самому сейчас предстоят большие платежи, да и вообще я на бирже играю редко. Джентльменам, которых вы сейчас назвали, я не питаю никакого зла, на всех не угодишь. Я бы, конечно, мог, если бы захотел, взять у вас эти акции, дать вам денег, а завтра же спустить их на бирже, но я этого делать не собираюсь. Я бы рад вас выручить, и будь у меня возможность продержать ваши бумаги у себя 3-4 месяца, я бы охотно на это пошел, но обстоятельства сложились так, что...» Каупервуд с сокрушенным видом поднял брови. «Вы побывали у всех банкиров в городе, у всех без исключения. И что же, никто не может прийти вам на помощь? При теперешнем положении дело не в состоянии взять больше ни одной акции. Печально, печально. Мне очень жаль, мистер Стэкпол. Постойте, а вы случайно не знакомы с мистером Миллардом Бейли или с мистером Эдвином Кафротом?» «Нет, не знаком», — отвечал Стэкпол, перед которым вновь забрезжила надежда. «И Бейли, и Кафрот значительно богаче, чем многие предполагают. У них часто бывают на руках крупные суммы. Почему бы вам не попытать счастье у них? А то есть еще мой приятель Видера. Я не знаю, правда, как у него сейчас с деньгами, но вы всегда можете застать его в банке 12-го района. Весьма возможно, что он захочет взять часть акций. Состояние у него порядочное, больше, чем некоторые думают. Удивительно, как-то вас никто к ним не направил». Без указания Каупервуда ни Бейли, ни Кафрот, ни Видера не взяли бы у Стэкпола ни одной акции, но тот, разумеется, не мог этого знать. Мало кому было известно, что они связаны с Каупервудом. «Я вам чрезвычайно признателен и непременно побываю у них», — заверил его Стэкпол, укладывая в саквояж свои никому не нужные бумаги. Каупервуд был необычайно любезен. Он вызвал стенографистку, велел ей узнать для мистера Стэкпола домашние адреса Бейли и Кафрота, которые, конечно, прекрасно знал, и, услужливо сообщив их посетителю, пожелал ему на прощание всяческого успеха. Озабоченный маклер решил тотчас же наведаться не только к Бейли и Кафроту, но и к Видеру. Однако не успел Стэкпол доехать до конторы Бейли, как туда уже позвонил Каупервуд. «Это вы, Бейли?» «Я вот по какому поводу», — сказал он, когда в трубке раздался голос лесопромышленника. «Тут у меня только что был Беннони Стэкпол, знаете, банкирская контора Халл и Стэкпол?» «Да, да. Принес 15 000 акций американской спички, номинальная стоимость их $100, курс на сегодня 220. «Так, он хочет заложить их все или часть по 150. «Так, так, вы, вероятно, знаете, как обстоит дело с американской спичкой?» «Нет, знаю только, что они здорово лезли вверх, кто-то усиленно играл на повышение. Ну, так слушайте, скоро они покатятся вниз. Американская спичка должна лопнуть. Так, я хочу, чтобы вы дали этому господину суду в $500 000, не больше, чем по 120 за акцию, а то и меньше. С остальными посоветуйте ему обратиться к Кафроту или к Видеру». «Да, но у меня нет сейчас таких денег. Шутка сказать, 500 000. К тому же вы говорите, что американская спичка вот-вот лопнет. Я знаю, что у вас нет. Выпишите чек на Чикагское кредитное общество. Эдисон уплатит. А бумаги пришлите ко мне и забудьте об этом деле. Об остальном я позабочусь сам. Только ни в коем случае не упоминайте моего имени и не показывайте виды, что вы заинтересованы в сделке. Давайте не больше, чем по 120, слышите? А то и меньше. Вы узнаете мой голос?» «Конечно. Если у вас будет время, заезжайте потом ко мне. Я бы хотел знать, чем кончится ваш разговор». «Хорошо», — коротко отвечал Бейли. Затем Каупервуд позвонил Кафроту и Видеру, с которыми у него состоялись примерно такие же беседы. Не прошло и получаса, как все уже было подготовлено к приему мистера Беннони Стэкпола. Ссуду ему дадут под все его акции по $120 за штуку и ниже. Чеки будут выписаны сразу и при этом на различные банки, а не только на Чикагское кредитное общество. Он, Каупервуд, сам проследит за тем, чтобы по чекам оплатили без задержки, вне зависимости от того, есть ли у Бейли, Каффрета или Видера деньги на текущем счету. Все заложенные акции он распорядился тотчас же прислать к нему в контору. Затем, позаботившись о том, чтобы нигде не произошло заминки, и уведомив банки, на которые должны были быть выписаны чеки, что они гарантируются им самим или еще кем-нибудь, Каупервуд стал спокойно дожидаться, когда его подручные принесут акции, которые он запрет в свой личный сейф.